это по-русски. Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Несколько вопросов, которые задает в своем письме наш постоянный слушатель Борис Васильевич К., который начал уже подписывать свои письма просто аббревиатуры БВК. Прочитал опус Жалковского о стихотворении Заболоцкого «Меркнут знаки зодиака». От себя поясню, что Александр Константинович Жалковский, один из виднейших современных филологов, хотел было сказать русских, но он живет в Канаде, правда, давно, хотя родился, естественно, здесь, окончил Московский университет. Так вот, Борис Васильевич пишет, что встретил немало новых для себя слов и выражений, в их числе мотивика, бариутский, амбивалентный, валентность, интертекстуальность, оппозитивная, медиативная. Ну, мотивика – это совокупность мотивов. Под мотивом подразумевается, в общем, довольно долго длинно характеризуемое понятие, но так или иначе мотивом можно назвать что-то такое, что неоднократно повторяется в тексте произведения. Допустим, какой-то, скажем, поступок персонажа, вот такой характерный поступок, который чуть-чуть видоизмененно совершает потом другой персонаж, потом еще третий персонаж. Ну, допустим, мотив убийства или, шире говоря, мотив преступления через некие нормы, который многократно варьируется в романе «Преступление и наказание». Там ведь отнюдь не один Раскольников совершает преступление. У него там целая серия двойников. Вот это, например, мотив. Мотивика – это совокупность мотивов в каком-то произведении, в творчестве писателя в целом. Абориуты. Существовало так называемое объединение реального искусства, в которое входили, во-первых, сам Николай Заболоцкий, во-вторых, Александр Лившиц, в-третьих, Даниил Хармс. Это были очень талантливые поэты, которые по названию своего объединения Оберио именовали себя обориутами. Отсюда, собственно говоря, и прилагательное абориутский. Амбивалентность – это свойство какого-то предмета приобретать одновременно противоположные значения или противоположные оценки. Интертекстуальность – это взаимодействие между текстами. Если иметь в виду, что речь идет о стихотворении Заболоцкого «Меркнут знаки зодиака», то Жалковский, говоря об интертекстуальности в этом стихотворении, подразумевает переклички, проще говоря, переклички этого стихотворения со стихотворениями другими самого же Заболоцкого, других поэтов любых эпох и народов и так далее. А позитивный, не знаю, правильно ли написано слово, потому что есть слово «оппозитивный» и есть «аппозитивный». «Оппозитивно» образовано от «оппозиция», то есть противопоставление. «Апп-позиция» – это приложение. Вот это грамматический термин, когда мы говорим «барышня», «крестьянка». «Крестьянка» – это приложение к барышне. Соответственно, это называют второе название для этого «апп-позиция», а «апп-позитивный» – это имеющее отношение к этому самому приложению. Ну, думаю, что достаточно ответов. Да уж, так перегрузили наши слушатели. Достаточно. Уже запутаются. Хорошо. Как это по-русски? Марина Сергеевна интересуется, откуда пошло выражение «руки не доходят». Как могут руки ходить? Ну, перед нами, опять же, буквалистский подход к фразеологизму. «Руки не доходят» — это идиома. Здесь не нужно раскладывать на отдельно «руки», на отдельно «доходят». А мысль достаточно понятна. Все, что касается глаголов движения, особенно движения, производимого самим объектом, очень часто имеет метафорические значения. Во всех языках мира можно сказать «до меня дошло», в значении «я наконец-то осознал». «Руки не доходят» — та же идея «достичь чего-либо». То есть «руки не доходят» — нет времени для того, чтобы что-то сделать. Сделать, естественно, руками. Вот и все. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Меня зовут Ирина. Здравствуйте. Ну, во-первых, большое спасибо вам за передачу. А у меня не вопрос, а реплика небольшая. Я, собственно, даже посылала письмо по электронной почте на радио, но, видимо, оно не дошло. Я хотела немножко поправить то, что говорилось по поводу того, как надо произносить фамилию пианиста, имя и фамилию пианиста